Глава 35. Лиза преображалась. Она перестала быть слепой, и это ей жутко нравилось. Кроме этого, решено было сменить свою приевшуюся внешность. Когда Саша увидел ее, вернувшись после нудного трудового дня домой, он решил, что ошибся квартирой. Ярко-рыжая, коротко стриженная деваха в джинсовом комбинезоне улыбалась ему во все 32 зуба. Голливудская улыбка буквально ослепляла своей белизной, так как помада на губах была и сине-черная, под стать маникюру. «Родная, ты что, с дубу рухнула? Надеюсь, это парик?» — с трудом выдавил из себя Саша. «Они отрастут, но ты же сам сказал, что нужно как следует замаскироваться», — оправдывалась Лиза. Она и вправду стала другой. Пузо выпирало, как будто она на последнем месяце. Скулы стали шире, нос распух, да она вся заплыла каким-то молочным дряблым жиром. Саша понимал, что беременность меняет женщин, но от Лизы, той утонченной, изящной Лизы, не осталось ничего. Она словно растворилась, растаяла, как снегурочка. Опасность, которая нависла над ними последнее время, оказалась генератором романтических отношений. Теперь, когда Лиза превратилась в Елизавету, а правильнее сказать, в Елизаветищу, в бабу, пахнущую борщами, кипяченым молоком, гремящую на кухне кастрюлями, вяжущую какие-то чепчики и пинетки, в постоянно что-то жрущее существо, Саша не на шутку испугался, что быт, пресловутый быт семейного благополучия, захлестнул его. Вся жизнь может пройти именно так. Ничего не изменится, появится только розовощекий карапуз, а потом, может быть, и еще один. Собака ощенится, и Лиза раздаст щенков всем дамам из высшего муниципального общества. За это ее примут в закрытый женский клуб. Каждую субботу ровно в 2 она будет уходить на массаж и в сауну. А кто ее и какой именно орган ей будут массировать, одному Богу ведомо. После родов она так и не похудеет, и двойной подбородок и огромный таз останутся с ней до конца ее дней. Саша тоже остепенится. В смысле, заболеет зеркальной болезнью, волосики поредеют, зубы уступят свое место коронкам, и на переносице уверенно поселятся очки в позолоченной оправе. Саша тешил себя мыслью, что не сдастся, да и документ этот в фугас компромата не даст ему захереть в ЕКБ. Но вскоре он вспоминал, как совсем недавно расстался с 2 чемоданами баксов. Расстался покорно, без боя. Ему становилось стыдно и мерзостно. Он падал на пол и начинал отжиматься на кулаках, приговаривая: «Ни хрена я здесь не сгнию, я уеду, уползу, но здесь ни за что не останусь». Лиза. А что Лиза? Она была на 7-м небе от счастья. Она была свободна, любима и беременна. Жизнь удалась. Пока Саша раздумывал, как именно получить бабки за наследство Юрика, его, похоже, самого стали шантажировать. Дядя Коля повелительно поманил Сашу в курилку и, сунув ему в лицо мятый листок, прошептал у самого уха: «Ну что, смотри, в кого суешь, твою мать, сосунок безмозглый!» На листке тетрадной бумаги печатными буквами явно левой рукой было выведено: «Хотите узнать, кто убил Катеньку? Спросите у Саши». «Проверка?» — подумал Саша. «Ни хрена!» — вдруг резко произнес дядя Коля, словно читая его мысли. «Ты думаешь, я где этот листочек надыбала? Мне его Корнеев дал. Ты допираешь, куда ты нахрен вляпался? Эх, Саня, Саня, ты в полной заднице. Я это тебе как специалист говорю». Дядя Коля был не на шутку встревожен, и оттого его шепот звучал, как крик отчаяния. «Саня, Корнеев, конечно, понимает, что ты к смерти Катины никаким образом отношения не имеешь, но когда ему лишний раз напоминают о том, что покойница ему рога наставляла, да еще ветвистые, ему это не нравится. Пара веточек-то в этих рожках при твоем непосредственном участии взрощены. Ой, Саня, Саня, дурак ты, ей-богу!» Саша решил поддержать разговор и вставил совершенно нелепое замечание. «А Кате со мной нравилось? Я ее не обижал». Как ни странно, дядя Коля совершенно нормально воспринял эти слова. «Да я тебя ни за что не осуждаю, что ты Катю имел. Она, если бы жива была, Тебе бы еще во какую карьеру сделала бы. Я тебя, дурака, ругаю за то, что анонимку эту допустил. Она ведь на домашний адрес Корнееву пришла. Знаешь, кто накорябал-то ее? А я знаю. Всех на уши поднял, а нашел. Писал эту хренотень пидорок один. Ну, из этих-то, ну, голубой. Я уж подумал, что ты и их пользуешь. Думаю, приревновал тебя этот педераст Кате. Да поди ее и грохнул. Ой, как я его искал. Письмо-то с главпочтамта пришло. Это, считай, по району проживания можно и не работать. Ну, думаю, хрен что тут выловишь. Так на чутье одно. Снял, короче, пальцы с бумаги и по картотеке ментовской пробил. И что ты думаешь? Этот по малолетке чалился за кражей. 3 года как вышел. Бармен коктейли мешает. Сучара в сауне одной. Блатная такая сауна. Пробил я чё к чему, чья это, сауна и прочее. И вышло, что он только писал, а диктовал ему одна из твоих подружек. Ну, вспомнил? Та самая, с которой ты на Катьку перепрыгнул. Ну, ты бы хоть помягче как-то. Ну, не так сразу, в разрыв-то. Она баба складная, она же... Всё, ща мстить будет до последнего, они же бабы-то суки, они же... Дядя Коля ещё долго разглагольствовал на тему брошенных баб и дружески похлопывал Сашу по плечу. Но Саша не слышал его слов. Он вдруг понял, кто были те двое, которые ломились в хату Юрика. Те гопники, что помешали Вове-диверсанту взять сейф по-тихому. «Они знают про Лизу. Они знают», — словно молот стучало в голове Саши.